Егорьев подскочил во сне, раскрыл глаза, но ничего не увидел и лишь почувствовал, что ему не хватает воздуха. Тут же лейтенант сделал несколько судорожных, испуганных глотков, задышал ровнее, постепенно приходя в себя от кошмарного сновидения. Сердце билось неимоверно, а рука, Егорьев сам обнаружил это с недоумением, рука сжимала рукоятку до половины вытащенного пистолета. Хотя, когда лейтенант ложился спать, оружие было в кобуре, и кнопка была застегнута. Упрятав пистолет обратно, Егорьев привстал, огляделся вокруг. Все заполняла та же ночь. Ветер с завыванием качал из стороны в сторону раскидистые ветки березы. Оставшееся до рассвета время Егорьев уже не спал, боясь, что как только он сомкнет глаза, волк снова протянет к нему свою ужасную, кровавую лапу. Еще только чуть забрежило, а Егорьев уже отправился в путь. Голова болела и кружилась, отчасти от голода, отчасти от дурно проведенной бессонной ночи. Он шел, постепенно теряя силы, а вместе с силами уходила и надежда. Хотя на что он мог надеяться, к чему стремиться? Безразличие ко всему овладело им, но тем не менее теперь появилось непроходящее чувство страха, гнавшее его вперед, заставлявшее непременно двигаться. Страх был и перед своим будущим, и, как ни парадоксально это выглядело, мучительный, давящий страх был за свое прошлое. Как будто Егорьеву предстояло держать перед кем-то великим и всемогущим ответ за всю свою прожитую жизнь. К тому же не отпускала Егорьева боязнь этого приснившегося, но до того все же виденного наяву волка. А что, если он действительно идет следом? «Бред, ерунда. Просто я очень устал», — отгонял от себя Егорьев гнетущие мысли о волке. Но образ волка постоянно заполнял сознание. Играл на нервах, приводил все существо Егорьева в чуть ли не безумное состояние. На одном участке своего пути лейтенант даже побежал, испуганно оглядываясь назад. Затем все же несколько пришел в себя, направился дальше шагом, но оружие вытащил и держал наготове. Поэтому неудивительно, что когда в кустах слева послышался сначала тихий шорох, а потом с треском надломилась сухая ветка, и Егорьев, быстро обернувшись и ни о чем не думая, нажал на курок, посылая в заросли пулю. Он никуда не целился, стрелял неосознанно на звук, и лишь когда пистолет превратился в бесполезный кусок железа, оставшись без патронов, лейтенант осознал, что он наделал. Зверь, а Егорьев не сомневался, что в нескольких шагах от него таится зверь. Зверь теперь может его, беззащитного, загрызть, задушить, растерзать. Ужасное, жалкое, почти сумасшедшее выражение приняло лицо Егорьева. Он весь согнулся, сжался, готовясь швырнуть пистолет прямо в пасть волку, как только тот покажется из зарослей. Вот ветка хрустнула опять, и Егорьев внутренне подобрался, замер. И вдруг ветки раздвинулись. И перед лейтенантом оказался Синченко. Лицо его было бледно, левая рука в гимнастерке был оторван и перетягивал предплечье. Синченко сделал еще один шаг и остановился. «Я, наверное, с ума сошел», — подумал Егорьев, опуская пистолет, и с усталой решимостью закрыл глаза. «Вы?» — глухо проговорил Синченко. Егорьев не ответил. Снова раскрыв глаза, внимательно смотрел на Синченко, прикидывая, не на том ли свете они оба находятся. «Ну да, вы!» Так же глухо повторил Синченко и покачал головой. Все дальнейшее Синченко поведал лейтенанту полчаса спустя, после их столь неожиданной встречи, и услышанное потрясло Егорьева. К тому времени, как на позициях 4-й роты бой угас, Синченко, оглядевшись вокруг и придя к выводу, что в живых не осталось никого, выбрался из разрушенной траншеи и отправился назад через поле, к реке, откуда еще доносилась стрельба. Спустившись вниз, Иван вплавь пересек реку и тут столкнулся с бойцами, как потом выяснилось, 78-го полка, тоже входившего в состав дивизии, полковника Себастьянова. Бойцы были под командованием незнакомого младшего лейтенанта, который, выспросив у Синченко, откуда он и что произошло с его подразделением, приказал двигаться со своими солдатами. Иван повиновался. Вскоре они прибыли к месту дислокации одного из батальонов 78-го полка, где оказалось множество солдат из разбитых наших частей, и где Синченко встретил Дьякова и Глыбу. Не прошло и четверти часа, как батальон подвергся атаке немцев. Шквал огня и свинца обрушился на траншеи, а когда в атаку пошли немецкие танки, батальон, не имея средств их остановить, бросив позиции, пустился в бегство. Несколько сот человек, охваченные паникой, спасая свои жизни, бежали по голому полю, по пятам преследуемые бронированными машинами. Десятки живьем попадали под гусеницы, под пулеметные очереди с танковых башен. Зрелище было ужасное, и до холмов добрались чуть больше 100 человек. Все укрылись в лощине, танки свернули в сторону, и когда меньше всего кто-либо ожидал, произошел заключительный и самый страшный акт трагедии. Голос Синченко срывался, и Иван задыхался от душивших его гнева и боли. «Понимаете, лейтенант, когда никто не ожидал, когда все считали, что все позади, жестоко и, самое главное, бессмысленно, с холмов ударили по нам пулеметы. И вы думаете, немцы?» — выкрикнул Синченко. «Наши! И вы думаете, не знали, что по своим стреляют? Знали! Хотя какие они к черту наши! Ублюдки! Выродки! Мы напоролись на заградотряд!» — продолжал Синченко. «Момент они уже упустили, оборона треснула, и решили сорвать злобу на нас. 100 с лишним человек в упор, под пулеметы. Мы метались, запертые в этих чертовых холмах, и ложились замертво рядами, один на другого. И они били, били, безудержно, безрассудно». Голос Синченко перешел на крик. Немного успокоившись, Иван продолжал. «В конце концов, мы пошли на них в атаку. Это было уже отчаяние, крик души. Куда там? Их по всему периметру больше полуроты. Да еще пулеметы в придачу. Но несколько, в том числе и я, до траншей все же дорвались. И вы представляете, лейтенант, вы только представьте!» С наворачивающимися слезами боли и ненависти говорил Синченко. «Здоровые, двухметровые парни, все как на подбор, вооружены, одеты, обуты. Им бы воевать, а они по своим. Как же, особый полк НКВД, чоновцы проклятые, в упор, в упор! Глыбу бедного!» — продолжал Синченко, уже не скрывая и не смахивая текущих по щекам слез. — «В клочья штыками изорвали. Архипа Дьякова ножом. Что же это такое? Кто объяснит, почему? Почему? Сначала подставлять беззащитных людей под немецкие танки, а потом самим же ударом в спину. Волки! Ненавижу! Ненавижу и не прощу! Не забуду! Никогда! Никогда!» Последние слова Синченко произнес тихим и злобным голосом, исполненным решимости и уверенности. Егорьев молчал, широко раскрыв глаза и будучи не в силах осознать, понять услышанное. «Затем пригнали 2 грузовика», — продолжал Синченко. «Накидали туда вперемешку убитых и раненых. Сколько влезло? Остальных на месте бросили. Нас же привезли тут недалеко, на дорогу заброшенную какую-то. И как псов, как нелюдей по дороге расшвыряли. Тех, кто жив еще был, добили. А я...» — Синченко дико усмехнулся. — «А я сбежал. Зарезал конвоира и ходу. Его же собственным ножом. Пусть знают. Так им и надо, только так. Я каких околышев вспомню. Меня ж в дрожь бросает. Не могу забыть. Такое не прощается». Егорьев как-то вдруг сразу и домыслил, наконец, все. Рассказ Синченко, увиденное на дороге, эти казбеки правда, найденные в пепелище знаки различия. Боже, как все страшно, кроваво, как все преступно. И прав Синченко, нет этому прощения. «А зачем воротники рвали?» — тихо спросил Егорьев. «Какие воротники? не понял Синченко. Егорьев пояснил, что наткнулся именно на ту самую дорогу вчера днем и застал всех убитых с оторванными воротниками. «Не знаю», — перекосился Синченко. «Наверное, чтобы следы замести. У нас ведь страшное дело, как любят все запутывать». «Да, дело действительно страшное», — выговорил лейтенант. Потом спросил, «В тебя стреляли?» Синченко усмехнулся, сохраняя на лице перекошенное выражение ненависти. «Дадут тебе уйти просто так. Стреляли и даже попали». Синченко указал на свое перевязанное предплечье. «Я поначалу убитым прикидывался. Когда всех вываливать стали, тут я ближнему архаровцу, его собственным тесаком кишки-то и выпорол. За Петро, за Дьякова, за всех остальных». После разговора с Синченко Егорьев долго сидел молча. «Ваня, я совсем запутался. Я не знаю, как мне быть. Что делать дальше?» — хотелось сказать Егорьеву, этому солдату. «Действительно страшна и полностью противоречит моим прежним взглядам. Я делаю этот вывод не только из случившейся бойни. Он пришел ко мне раньше. Все кругом так жестоко, что даже можно усомниться, с кем и против кого воевать. Куда мне идти, что делать? Научи, дай совет. Просто выслушай». Но лейтенант промолчал. В самом деле, чем может помочь ему Синченко? Разве что только просто выслушать его излияние души. Но кому это интересно? Егорьев промолчал, хотя с этого момента начались, может быть, самые тяжелые для него раздумья. Он впервые подумал, что все это происходит не где-нибудь, а в его стране, в его России. И он, лейтенант Егорьев, в первую очередь не советский, а русский. Он человек, родившийся и выросший на этой земле, а не только служащий царящей здесь власти. Они шли по лесу, уставшие, грязные, голодные. Приближался к концу пятый по счету день пути. Они не смотрели по сторонам, последние силы отдавая движению, а потому оказавшиеся впереди три фигуры были замечены лишь с расстояния в несколько десятков метров. Егорьев встал как вкопанный, инстинктивно протягивая руку к кобуре пистолета. «Не двигаться!» — раздалось впереди, и послышалось лязганье затворов. Слова были произнесены на русском языке, и у Егорьева тут же мелькнула мысль «Свои!». Однако лейтенант через несколько мгновений осознал свою ошибку. Приближавшиеся люди были в немецкой форме. Егорьев бегом кинулся назад. Сзади грохнул винтовочный выстрел, но чей-то властный голос скомандовал: «Прекратить стрельбу! Живьем, брат, живьем!» Лейтенант бежал, перескакивая через поваленные стволы деревьев, продираясь сквозь ветки. Преследователи не отставали. Егорьев споткнулся об корягу, растянулся во весь рост, но сейчас же вскочил и, в ту же минуту получив удар в спину, свалился опять. Вторично поднявшись и оборачиваясь, разглядел прямо перед собой какого-то человека и хотел было уже ударить его, как сзади чьи-то пальцы сдавили горло. Резким движением Егорьев въехал державшему со спины противнику локтем под дых. Тот согнулся, захрипел, отпуская лейтенанта. Тут же Егорьев замахнулся кулаком, метя в лицо оказавшемуся впереди, но рука ушла в пустоту. Человек увернулся от удара. Не успел Егорьев опомниться, как получил ребром ладони по шее, отчего запрокинул вверх голову, до боли прикусив губу. Через секунду лейтенанта ударили сапогом в живот, и когда Егорьев, изгибаясь, схватился руками за ушибленное место, стукнули двумя соединенными вместе локтями по спине между лопаток. Егорьев простонал что-то невнятное и ничком упал на землю, потеряв сознание. Из темноты забытья стало постепенно выводить Егорьева, начавшее вдруг болеть лицо. Кто-то усиленно лупил его по щекам. Лейтенант приоткрыл глаза. Пощечины прекратились, а во рту неожиданно оказалось что-то металлическое. Что это горлышко фляжки, Егорьев понял лишь, когда ощутил на небе нечто горячее, обволакивающее. Поначалу поперхнувшись, лейтенант сделал несколько глотков и, отворачиваясь от фляги, таким жестом показал, что достаточно. Егорьев окончательно пришел в себя, огляделся вокруг. Он находился в просторной горнице деревенской избы, полусидел в углу, привалившись спиной к бревнам и вытянув на полу ноги. Прямо перед Егорьевым сидел человек, очень похожий на Золина, с такими же усами и столь же добрыми глазами. Это почему-то сразу отметил Егорьев. Единственное отличие его состояло, наверное, лишь в том, что одет он был в немецкую военную форму. В остальном же сходство было совершеннейшее. Человек закручивал крышку фляги и, увидев, что Егорьев смотрит на него, улыбаясь, спросил: «Ну что, сынок, живой?» Егорьев ничего не ответил, придя в полнейшее недоумение. Куда он попал? Сначала гонятся по лесу, избивают до бессознательного состояния, а потом с отеческой заботой справляются о самочувствии. Снится ему это все, что ли? Непонятно. «Да жив он, жив! Нечто сами не видите, Аристарх Матвеевич!» — раздался рядом другой голос. «Ну и слава богу!» — отозвался удовлетворенно Аристарх Матвеевич. «А то я уже забеспокоился, что насмерть забили парня!» К лейтенанту подошел человек и, нагнувшись и заглядывая в лицо, сказал: «Ну, здравствуйте, Егорьев!» Егорьев взглянул на подошедшего и узнал в нем Гордыева. «Так», — протянул лейтенант, с кривой усмешкой глядя на Гордыева и на мгновение забывая свое положение. «Прихлебательствуешь, значит?» Егорьев кивнул на надетый на Гордыева немецкий мундир. «Всяк волен понимать по-своему», — пожал плечами Гордыев. «Да вы садитесь!» Гордыев указал рукой. «Вон, за стол прошу!» «Я с тобой за один стол не сяду!» — отрицательно покачал головой Егорьев. «А зря!» — скривил губы в усмешке Гордыев. «Синченко, вон, например, съел!» Егорьев метнул взгляд к столу. Синченко действительно сидел на табуретке, в чистой белой рубахе, держа раненую руку на перевязи. Встретившись глазами с Егорьевым, Синченко усмехнулся. «Не смотрите на меня волком, лейтенант! Лучше садитесь, коли приглашают!» «Что это значит, Иван?» — спросил Егорьев. «Это означает, что я свой выбор сделал!» — твердо и сурово пояснил Синченко. «Что-что?» — изумился Егорьев. «Да, я остаюсь с ними!» Синченко кивнул на Гордыева и Аристарха Матвеевича. «Остаюсь сражаться!» «Против кого сражаться? И ты подумай, вместе с кем?» — воскликнул пораженный Егорьев. «Вместе с немцами, которые ведут войну против твоего же народа!» «У моего народа два врага. Первый — большевизм, второй — фашизм. Я пришел к убеждению, что первый страшнее второго!» Четко, будто заученно произнес Синченко бывшую совсем не в его манере выражаться фразу. «С чьего голоса поешь?» — с возмущением и в то же время пытаясь усовестить Ивана, проговорил Егорьев, уловивший фальшивые интонации. «Что ты говоришь? Опомнись!» «Я все сказал, может, немного непривычно для вас, но зато такими словами, которые формулируют для меня все совершенно четко!» — холодно закончил Синченко. «Единственное, что я могу добавить, так это то, что я честный человек.